Китайская игра. Глава 24. В первое пекинское утро Бергитта Руслин вышла из гостиницы рано. Позавтракала она в огромном ресторане вместе с Карен Виман, которая затем поспешила на конференцию, не приминув заметить, что ее ждет масса умных рассуждений о давних императорах, вряд ли представляющих интерес для нормальных людей. Для самой Карен история во многом была живее той реальности, в какой она находилась. Когда я была молодой бунтаркой, в те ужасные месяцы весной и летом 68-го, я жила в иллюзии, словно запертая в какой-то религиозной секте. Потом я обратилась к истории, которая не могла мне навредить. И, возможно, скоро буду готова жить в той же реальности, что и ты. Бергитта Руслин не сумела сразу разобраться, что в ее словах правда, а что ирония. И когда после завтрака оделась потеплее, чтобы рискнуть выйти в угрюмый сухой холодище, слова Карен по-прежнему звучали в ушах. Может, они справедливы и для нее? Молодая дама-администратор, очень красивая и достаточно бегло говорившая по-английски, вручила ей карту города. В мозгу всплыла фраза: «Нынешний подъем крестьянского движения — огромное событие». Эта цитата из Мао постоянно возникала в бурных дебатах той весной, в 1968-м. Ультралевое движение, затянувшее ее и Карен, утверждало, что мысли Мао, или цитаты, собранные в маленькой красной книжечке, суть единственные доводы, пригодные на все случаи жизни. Выбираешь ли, что съесть на обед? Или обсуждаешь, как убедить шведский рабочий класс, что он подкуплен капиталистами и их приспешниками, социал-демократами, и заставить его осознать свою историческую миссию сиречь взяться за оружие? Она даже помнила имя проповедника — Готфред Аппель, яблочко, как она фамильярно звала его за спиной, только при таких верных друзьях, как Карен Виман. Нынешний подъем крестьянского движения — огромное событие. Эти слова эхом отдавались в мозгу, когда она вышла из гостиницы, где у входа стояли на страже безмолвные и очень молодые парни в зеленом. Широкая многополосная улица, повсюду автомобили, велосипедов почти не видно, по сторонам магистрали большие банковские комплексы и книжный магазин в целых 5 этажей. Возле магазина люди с большими пластиковыми мешками, полными бутылок воды. Уже через несколько шагов у Бергитты защекотало в горле и носу от загрязненного воздуха, а во рту возник металлический привкус. Там, где зданий еще не было, тянулись ввысь стрелы высоких строительных кранов. Она попала в город, охваченный суматохой огромных преобразований. Одинокий мужчина, тянувший тележку, на которой громоздило что-то вроде пустых куриных клеток, словно бы очутился здесь по ошибке, пришелец из другого времени. В остальном все, как в любом другом городе на свете. «Земная ось крутится теперь с помощью механики», — подумала она. «В юности я мысленно представляла себе бесконечную сутолоку. Китайцы в одинаковых куртках, на вате, с кирками и лопатами, в окружении красных флагов и хоров, скандирующих лозунги, срывают горы, превращая их в плодородные поля. Сутолока до сих пор существует. Но, по крайней мере, здесь, в Пекине, на той улице, где я сейчас стою, люди одеты по-другому, и в руках у них отнюдь не кирки и лопаты. Они даже ездят не на велосипедах, а в автомобилях. И женщины идут по тротуарам в элегантной обуви на высоких каблуках». А чего она ожидала? «Без малого 40 лет». Минуло с весны и лета 1968 года, когда ее обуревал страх, если не сказать ужас, что она недостаточно прониклась чистотой учения. Затем в августе внезапный роспуск, последующее облегчение, а следом огромная пустота. Она словно бы выбралась из душных дебрей в холодную, черную, как ночь, пустыню. В конце 1980-х они со Стаффаном съездили в Африку, где, в частности, побывали у водопада Виктория на границе Замбии и Зимбабве. И вместе с друзьями, работавшими там в Замбийском медном поясе в рамках помощи африканским странам, провели часть времени в путешествии, похожем на сафари. Когда они очутились в окрестностях Замбези, Стаффан вдруг предложил сплавиться через пороги к водопаду Виктория. Она согласилась, но побледнела, когда наутро все собрались на пляже, чтобы получить информацию, встретиться с проводником резиновых лодок и подписать бумаги. Что они предпринимают, этот сплав на свой страх и риск? После первого порога, считавшегося самым пустяковым и наименее сложным, Бергитта поняла, что никогда в жизни не испытывала такого страха. Она думала, что рано или поздно они перевернутся на одном из следующих порогов, и она угодит под перевернутую лодку и наверняка утонет. Стаффан сидел, крепко вцепившись в веревочный рейлинг резиновой лодки, с загадочной улыбкой на губах. Потом, когда все было позади, и она чуть в обморок не упала от облегчения, он объявил, что не очень-то и боялся. То был один из немногих случаев в их семейной жизни, когда она поняла, что он сказал ей неправду, но спорить не стала. Хорошо, что все кончилось благополучно, и лодка не перевернулась ни на одном из семи порогов. Сейчас, стоя перед гостиницей, Бергитта думала, что именно так, как во время жуткого сплава через пороги, она чувствовала себя весной 1968-го, когда вместе с Карен втянулась в бунтарское движение, которое на полном серьезе считало, что шведские массы скоро восстанут и начнут вооруженную борьбу против капиталистов и классовых изменников, сиречь социал-демократов. Она стояла перед гостиницей, смотрела на раскинувшийся вокруг город. Полицейские в синей форме работали попарно, регулируя плотные потоки транспорта. И ей вспомнилось одно из самых нелепых событий бунтарской весны. Вчетвером они готовили проект резолюции по какому-то вопросу, который она начисто забыла. Может, речь шла о намерении разбить движение ФНО, которое в те годы охватывало в Швеции все более широкие массы народа. Может, о протесте против войны США в далеком Вьетнаме. Готовая резолюция начиналась фразой: «На массовом митинге в Лунде принято следующее постановление». Массовый митинг? Из 4 человек? Тогда как нынешний подъем крестьянского движения на самом деле говорил о сотнях миллионов людей, пришедших в движение. Как 3 лунские студентки и 1 ученик аптекаря могли считать себя массовым митингом? Карен Виман в тот раз тоже участвовала. Пока работали над резолюцией, Бергитта рта не открывала, испуганно забилась в угол, мечтая стать невидимкой, а вот Карен нет-нет, да и сообщала, что согласна с доводами остальных, поскольку они все правильно проанализировали. В ту пору, когда шведские массы должны были вот-вот выйти на площади, скандируя высказывание великого китайского вождя, все китайцы в представлении Бергитты были одеты в серо-синюю униформу, в одинаковые кепки, носили одинаковую стрижку и ходили озабоченно, наморщив лоб. Временами, когда ей в руки попадал экземпляр иллюстрированного журнала «Китай», она удивлялась неизменно одинаково краснощеким людям, которые с пылким воодушевлением и блеском в глазах тянули руки вверх к божеству, сошедшему с небес, к великому кормчему, бессмертному учителю и прочь, к загадочному Мао. Впрочем, особой загадочностью он не отличался, как показало будущее. Этот политик необычайно тонко чувствовал происходящее в гигантском китайском государстве. Вплоть до обретения независимости в 1949 году он был одним из тех уникальных вождей, что изредка появляются в истории. Правление же его принесло много страданий, хаоса и смуты. Но что он, подобно современному императору, восстановил Китай, который ныне становится мировой державой, никто у него не отнимет. Сейчас у сверкающей гостиницы с мраморными порталами и элегантными администраторами, говорящими на безупречном английском, ей казалось, будто она перенеслась в мир, о котором совершенно ничего не знает. Вправду ли это то самое общество, где подъем крестьянского движения был огромным событием? 40 лет прошло, — думала Бергитта. Больше жизни одного поколения. Тогда меня, как муху на сахар, заманили все, кто вроде тех, что одержимы спасением души. Нас не призывали совершить коллективное самоубийство от того, что близок судный день. Нас призывали отказаться от своей индивидуальности в пользу коллективной одержимости, где маленькая красная книжечка заменяла всякое просвещение. В ней содержалась вся мудрость, ответы на все вопросы. Выражение всех социальных и политических утопий, какие нужны миру, чтобы от нынешнего этапа шагнуть к другому, который раз и навсегда поместит рай на земле, а не на далеких небесах. Но мы совершенно не понимали, что фактически текст состоял из живых слов. Цитаты не были выбиты на камне. Они описывали реальность. Мы читали цитаты, не читая их по-настоящему. Читали, не трактуя. Будто маленькая красная книжечка, мертвый катехизис, революционная литургия. Она взглянула на карту и пошла по улице. Сколько раз она мысленно бывала в этом городе, уже и не припомнишь. Тогда, в юности, маршировала, растворившись среди миллионов других, безымянное лицо, поглощенное коллективом, которому не смогут противостоять никакие фашистствующие капиталистические силы. Сейчас она шла, как шведская судья средних лет, временно освобожденная от работы из-за повышенного давления. Неужели наконец-то осталось пройти всего несколько километров, чтобы очутиться в Мекке юношеских грез, на огромной площади, где Мао махал рукой массам, а вместе с тем и нескольким студентам, сидевшим на полу в лунской квартире и участвовавшим в серьезном массовом митинге? Хотя этим утром она чувствовала смятение, поскольку увиденное совершенно не совпадало с ее ожиданиями, она все равно была пилигримом, добравшимся до некогда желанной цели. Сухой, жгучий холод. Она ежилась под порывами ветра, которые временами бросали в лицо песок. В руке она держала карту, но и без того знала, что идти нужно по этой широкой улице, никуда не сворачивая. И еще одно воспоминание ожило этим утром. Ее отец-моряк, прежде чем погиб в бурных волнах бухты Евле, побывал в Китае. Она помнила резную фигурку Будды, привезенную оттуда и подаренную матери. Сейчас фигурка стояла на столе у Давида, который выпросил ее себе. Студентом он склонялся к буддизму как к выходу из кризиса, из юношеского ощущения бессмысленности. Никаких подробностей по поводу религиозных устремлений она от Давида никогда не слышала, однако деревянную фигурку он хранил. Кто рассказал ей, что фигурка китайская привезена отцом, она не помнила. Может, тетка, сестра отца, говорила, когда Бергитта еще была маленькая. На этой улице она вдруг ощутила близость к отцу, хотя в Пекине он наверняка не бывал. Скорее всего, его судно, плававшее не только в Балтийском море, заходило в один из больших портовых городов. «Мы словно незримая стайка леммингов», — подумала она. «Я и отец морозным утром в сером чужом Пекине. Бергитте Руслин потребовался почти час, чтобы дойти до площади Небесного Спокойствия. Огромная площадь. Она никогда не видала такой. Вышла она туда через путепровод под Дзянгуминей Дайдзе. Вокруг кишел народ, когда она зашагала через площадь. Повсюду фотографируют, машут флажками. Множество продавцов воды и открыток. Бергитта остановилась, огляделась по сторонам. Над головой пасмурное небо. Чего-то недостает. Лишь немного погодя она сообразила чего. Мелких птиц или голубей. Здесь вообще ни одной птицы. Только люди, толпы людей, которые даже и не заметят, здесь ли она или уже исчезла. Ей вспомнились фотографии 1989 года, когда студенты вышли на площадь с требованиями расширить свободу мысли и слова, но демонстрацию разогнали танками, причем многие демонстранты были убиты и искалечены. «Вот здесь стоял человек с белым пластиковым пакетом в руке», — думала она. Весь мир видел его на телеэкранах и затаил дыхание. Он стал перед танком и не двигался с места. Точно маленький, незначительный оловянный солдатик олицетворял все сопротивление, на какое способен человек. Когда танк пытался проехать мимо, он передвинулся. Что случилось дальше, Бергитта не знала. Следующий кадр не видела, но раздавленные гусеницами и расстрелянные солдатами люди были реальны. В ее отношении к Китаю эти события — вторая отправная точка. Между бытностью бунтаркой, которая во имя Мао Цзэдуна отстаивала абсурдное мнение, что среди студентов Швеции весной 1968-го уже началась революция, и этой картиной, молодой парень, перед танком лежала большая часть ее жизни. За два десятка лет она превратилась из юной идеалистки в мать четверых детей и судью. Мысль о Китае жила в ней всегда. Сперва как мечта, затем как нечто непостижимое для нее, поскольку огромное и противоречивое. Она заметила, что ее дети воспринимают Китай по-другому, видят там огромный потенциал, подобно тому, как мечта об Америке наложила отпечаток на ее поколение и на поколение родителей. Недавно Давид, к ее удивлению, рассказал, что когда у него будут дети, непременно постарается найти няню-китаянку, чтобы они с малых лет учили китайский язык. Бергитта ходила по площади Тяньаньмэнь, смотрела на людей, фотографирующих друг друга, на полицейских, которые все время были рядом. На заднем плане здание, где Мао в 1949 году провозгласил республику. Потихоньку она начала зябнуть и той же дорогой пошла обратно в гостиницу. Карин обещала пропустить один из официальных банкетов и пообедать с нею. На верхнем этаже высотного дома, где они жили, располагался ресторан. Они сели за столик у окна, за которым раскинулась панорама огромного города. Бергитта рассказала о своей прогулке на площадь Тяньаньмэнь и поделилась кое-какими мыслями. Как мы могли во все это верить? Во что? Что Швеция стоит на грани гражданской войны, которая выльется в революцию. Веришь, когда слишком мало знаешь. С нами так и было. Вдобавок, те, кто нас заманил, забили нам голову враньем. Помнишь испанца? Бергитта хорошо помнила харизматического испанца, одного из лидеров бунтарского движения. В 1967-м он находился в Китае и своими глазами видел, как марширует красная охрана. С его рассказами очевидца и искаженным отношением к революционной ситуации в Швеции никто, собственно, спорить не смел. Что с ним сталось? Карин Виман покачала головой. «Не знаю». Когда движение распалось, он исчез. По слухам, стал продавцом туалетных сидений на Тенерифе. Может, его и в живых уже нет? Может, подался в религию? Ведь на самом-то деле и тогда был религиозен, верил в Мао как в Бога. А может, несмотря ни на что, образумился в своей политической работе? Несколько коротких месяцев процветал и успел запудрить мозги множеству людей, которыми двигала добрая воля. Я всегда так боялась, что никуда не гожусь, мало что умею, вылезу с непродуманными оценками и придется заниматься самокритикой. Все боялись, кроме разве что испанца, ведь он был безупречен. Посланник Бога, сын Господень, с красной книжечкой Мао в руке. Все-таки ты понимала больше, чем я. После образумилась и вошла в левую партию, которая обеими ногами прочно стояла на земле. Вообще-то все было не так просто. Там обнаружился другой катехизис. По-прежнему преобладал взгляд на Советский Союз как своего рода общественный идеал. Очень скоро я почувствовала себя чужой. Тем не менее, это лучше, чем уйти в свою скорлупу, как поступила я. Мы отдалились друг от друга. Не знаю, почему. Наверное, не о чем было разговаривать. Из нас вышел весь воздух. Несколько лет я ощущала себя совершенно пустой. Карин подняла руку. Давай не будем впадать в презрение к себе. Ведь другого прошлого у нас нет. И то, что мы делали, не так уж плохо. Они съели по нескольку мисочек китайской еды и закончили обед чаем. Биргитта достала брошюру с рукописными иероглифами, которые Карин ранее истолковала как название больницы — Лонфу. «Пожалуй, наведусь к этой больнице», — сказала Биргитта. «Зачем?» «Всегда хорошо иметь цель, когда бродишь по незнакомому городу. Собственно, цель может быть любая. Если бродишь без плана, ноги устают». В гости зайти не к кому. Смотреть достопримечательности тоже пока не хочется. Так, может, найду вывеску с этими письменами. Потом вернусь сюда и скажу, что ты была права. У лифтов они расстались. Карин поспешила на конференцию, а Биргитта пошла в номер на 19-м этаже. Прилегла отдохнуть. Еще во время утренней прогулки она почувствовала не вполне понятное беспокойство. Среди множества людей на улицах и здесь, в этом безликом отеле огромного Пекина, ее индивидуальность как бы начала распадаться. Кто хватится ее, если она пропадет? Кто вообще ее заметит? Как человек может жить с сознанием собственной заменимости? Она уже испытывала такое чувство в ранней юности. «Будь ты перестаешь существовать», будто собственная индивидуальность выскальзывает из рук. Она нетерпеливо вскочила с кровати, подошла к окну. Далеко внизу город, люди, все со своими мечтами, неведомыми ей. Она вмиг подхватила разбросанную по комнате верхнюю одежду и захлопнула за собой дверь. Ведь попросту нагонял на себя беспокойство, которое грозило выйти из-под контроля. Надо пройтись, окунуться в жизнь города. Вечером Карин обещала сводить ее в Пекинскую оперу. Справившись по карте, она установила, что пешком до Лонфу далеко, но время у нее есть, никому не требуется ее присутствие, и она зашагала по прямым, словно бесконечным улицам, и в конце концов, пройдя мимо Большого художественного музея, вышла к больнице. Лонфу состояла из двух зданий. Биргитта насчитала по 7 этажей, белых с серым. Окна нижнего этажа забраны решетками. Шторы опущены. Старые цветочные ящики полны увядших листьев. Деревья возле больницы голые. На высохших бурых газонах кучки собачьего помета. Первое впечатление — Лонфу больше смахивает на тюрьму, чем на больницу. Биргитта вошла в парк. Проехала машина скорой, и тотчас еще одна. Прямо у главного входа на столбе обнаружились иероглифы. Биргитта сравнила их с теми, что на брошюре, да. Она не ошиблась адресом. Врач в белом халате курил у входа, громко разговаривая по мобильнику. Она подошла так близко, что видела его желтые от никотина пальцы. «Еще один кусочек истории», — подумалось ей. «Что отделяет меня от того мира, в каком я жила тогда? Мы непрерывно курили везде, не думая о том, что есть люди, которым от дыма плохо, а вот мобильников у нас не было. Мы не всегда знали, где находятся другие друзья, родители. Мао курил, стал быть, курили и мы тоже. Без конца искали телефоны-автоматы, ведь почти везде либо забиты монетные щели, либо срезаны шнуры. До сих пор помню истории, какие рассказывали те, кому нам на зависть довелось в составе разных делегаций съездить в Китай. Китай был страной без преступности. Если кто-то забывал в пекинской гостинице зубную щетку и уезжал в Кантон, щетку посылали вдогонку и доставляли в номер. И все телефоны-автоматы там работали. В ту пору она жила, как бы уткнувшись носом в оконное стекло. В живом мире за этим стеклом прямо у нее на глазах формировалось будущее. Она снова вышла на улицу, обошла вокруг комплекса, повсюду на тротуарах сидели старики, передвигая фишки на игровых досках. Когда-то она умела играть в одну из обычных китайских игр. Интересно, Карен помнит эту игру? Надо непременно купить домой доску и фишки. Закончив обход, Бергитта направилась обратно, к гостинице. Но всего через несколько метров остановилась. Подсознательно что-то отметила, но что? Медленно обернулась. Больница, угрюмый парк, другие дома. Ощущение усилилось. Нет, фантазия тут ни при чем. Что-то было, замеченное, но не зафиксированное. Она пошла назад. Врач с сигаретой и мобильником успел уйти. Теперь у входа стояли медсестры, энергично втягивая в легкий дым. Только очутившись в углу обширного парка, она поняла, что именно отметило ее подсознание. По другую сторону улицы стояла высотка, как будто бы выстроенная недавно и весьма изысканная. Она достала из кармана китайскую брошюру. Здание, изображенное там на фото, было то самое, которое она видела перед собой, вне всякого сомнения. На самом верху у него весьма оригинальный балкон-терраса, похожий на корабельный форштевень, поднятый высоко над землей. Бергитта смотрела на постройку с фасадом из темного стекла, возле парадной двери вооруженная охрана. Вероятно, здание офисное, а не жилое. Прячась от пронизывающего ветра, она стала за деревом. Несколько мужчин вышли из подъезда, вроде бы окованного медью, и торопливо нырнули в ожидающие черные автомобили. В голове мелькнула соблазнительная мысль. Рука нащупала в кармане фотографию Ван Миньхао. Если он имел отношение к этому зданию, кто-нибудь из охранников мог его видеть. Но что она скажет, если они кивнут и ответят, что он здесь? Ее по-прежнему не оставляло ощущение, что он каким-то образом замешан в Хешу-Валлинском убийстве. Что бы там полиция ни думала насчет Ларса Эрика Вальфридсона. Она не решалась. Прежде чем показывать фото, надо придумать мотив, по какому она его ищет, причем никак не связанный с событиями в Хешу-Валлине. Если спросят, необходимо дать правдоподобный ответ. Рядом остановился молодой парень, сказал несколько слов, которых она поначалу не поняла, потом сообразила, что он обратился к ней по-английски. «Вы заблудились? Нужна помощь?» «Просто любуюсь красивым домом». «Не знаете, кому он принадлежит?» Парень удивленно покачал головой. «Я учусь на ветеринара. И про большие дома ничего не знаю. Вам помочь? Я стараюсь совершенствовать свой английский. Вы хорошо говорите?» «Да нет, плохо. Но если упражняться, будет лучше». Давняя цитата из красной книжечки Мао мелькнула в мозгу. Упражнение, сноровка, самопожертвование ради народа. Ухаживаешь ли за свиньями или тренируешься в иностранном языке? Вы говорите чуть слишком быстро. Трудно уловить все слова. Говорите помедленнее. Так лучше? Теперь чересчур медленно. Он попробовал еще раз. Биргитта догадалась, что парень заучивал фразы механически, толком не понимая смысла слов. «Вот так? Теперь я лучше понимаю, что вы говорите. Показать вам дорогу?» «Я не заблудилась. Просто любуюсь красивым домом». «Правда. Он очень красивый». Биргитта показал на балкон. «Интересно, кто там живет?» «Какой-нибудь богач». Внезапно она решилась. «Я хочу просить вас об услуге». Она достала фото Ван Миньхао. «Можете подойти к охране и спросить, не знают ли они этого человека? Если спросят, почему вас это интересует, скажите, что вас просили передать ему весточку». «Какую весточку?» «Скажите, что сходите за нею и вернитесь сюда. Я постою у входа в больницу». Он задал вопрос, которого она ожидала. «А почему вы сами у них не спросите?» «Стесняюсь. По-моему, одинокой европейской женщине не годится спрашивать о мужчине-китайце». «Вы его знаете?» «Да». Биргитта Руслин изо всех сил постаралась напустить на себя неоднозначный вид, уже сожалея о своей затее. Однако парень взял фотографию, готовый выполнить ее просьбу. «И еще», — добавила она, — «спросите, кто живет там, на самом верху. Видимо, это жилая квартира с огромным балконом». «Меня зовут Хо», — сказал он. «Я спрошу». «А меня зовут Биргитта. Просто сделайте вид, что вам любопытно». «Откуда вы?» «Из США и Швеции». «Жуйдянь». Так, кажется, по-китайски. «Понятия не имею, где это». «Объяснить почти невозможно». Хо глянул по сторонам и зашагал через улицу, а она повернулась и поспешила к подъезду больницы. Медсестры ушли. Из открытого подъезда медленно вышел старик на костылях. Внезапно у Биргитты возникло ощущение, что она подвергла себя опасности. Но она успокоила себя тем, что на улицах полно народу. Человек, который убил массу людей в шведской деревне, мог скрыться. Но едва ли сумеет скрыться тот, кто убьет иностранную туристку средь бела дня. Такое в Китае недопустимо. Старик на костылях вдруг упал. Охранники у подъезда не пошевелились. Биргитта помедлила в нерешительности, но все же помогла старику подняться на ноги. Он разразился длинной тирадой, которую она, разумеется, не поняла. Как не поняла, рассердился он или благодарен. От него сильно пахло не то травами, не то спиртным. Он пошел дальше, к выходу на улицу. «У него тоже где-то есть дом», — подумала Биргитта. «Семья, друзья». В свое время он был на стороне Мао, старался изменить эту исполинскую страну, так, чтобы каждый был обут. Может ли человек сделать больше, чем обеспечить всех обувью, чтобы не мерзли ноги? Дать всем одежду и еду? Хо возвращается. Идет спокойно, не оглядываясь. Биргитта пошла ему навстречу. Он покачал головой. «Они не видели этого человека». «И не знают, кто он?» «Нет». «Кому вы показали фото?» «Охранникам и еще одному человеку». «Он вышел из подъезда в темных очках». «Я правильно сказал? Темные очки». «Правильно. А кто живет наверху?» Они не ответили. «Но ведь кто-то там живет?» «Думаю, да. Им не понравился вопрос». «Почему?» «Они велели мне уйти». «И что вы сделали?» Он с удивлением посмотрел на нее. «Ушел?» Бергитта достала из сумочки 10-долларовую купюру. Сперва он отказывался, вернул ей фото Ван Минхау, спросил, в какой гостинице она остановилась, убедился, что она найдет дорогу, и на прощание учтиво поклонился. По дороге в гостиницу ее вновь охватило головокружительное ощущение, что людские толпы могут поглотить ее в любую минуту, и никто ее не найдет. Внезапно голова и впрямь закружилась, да так, что пришлось прислониться к стене. Поблизости располагалось чайное заведение. Бергитта вошла, заказала чай с пирожными и попробовала дышать медленно и глубоко. Опять этот панический страх, который преследовал ее последние годы. Дурнота. Такое чувство, будто падаешь в бездну. Долгое путешествие в Пекин не избавило ее от тревоги, которую она носила в себе. Снова она подумала о Ване. Его след привел ее в Китай и затерялся. Мысленно она ударила судейским молотком по чайному столику и сказала себе, что все позади. Молодой человек с плохим английским помог ей, насколько это возможно. Расплачиваясь, она удивилась дороговизне и снова вышла на ледяной ветер. Вечером они с Карен отправились в театр, расположенный прямо напротив большого отеля «Цяньмынь». Хотя места были обеспечены наушниками, Карен Виман позаботилась о переводчике. На протяжении всего 4-часового представления Бергитта Руслин сидела, наклоняясь в бок, и слушала, как молодая женщина, порой невразумительно, излагает события на сцене. И она сама, и Карен огорчились, когда очень скоро сообразили, что представление состоит из отрывков разных классических пекинских опер. Исполнение, безусловно, первоклассное, но целиком приспособленное для туристов. Когда все закончилось, и они, наконец, покинули выстуженный зал, оказалось, что у обеих онемела шея. Возле театра ожидала машина, предоставленная в распоряжении Карен. Бергитте вдруг почудилось, будто она заметила Хо, того парня, что заговорил с нею на улице. Его лицо мелькнуло лишь на долю секунды и снова исчезло. У входа в гостиницу она оглянулась. Никого. Ни единого знакомого лица. Она поежилась. Откуда ни возьмись, нахлынул страх. Вне всякого сомнения, возле театра был именно Хо. Карен спросила: «Как насчет выпить по глоточку на сон грядущий?» Бергитта согласилась. Через час Карен уже спала. Бергитта стояла у окна, смотрела на блеск неоновых огней. Беспокойство не ушло. Откуда Хо знал, что она была в театре? Почему он последовал за ней? Укладываясь в постель рядом со спящей подругой, она сожалела, что показала фото Ван Минхао. Ее знобило. Долго она лежала без сна. Среди морозной зимней ночи в Пекине.